Глава 24. Уничтожение Бога в сердце. Все живые существа мира были не такими простыми, какими казались на первый взгляд. То, что обычные люди видели своим невооруженным глазом, и то, что видели практики своими пробужденными глазами, было двумя совершенно разными мирами. Каменные статуи в деревне не выглядели слишком необычно, но практикующие с пробужденными глазами могли видеть богов в них. Эти люди также видели богов и дьяволов во многих заброшенных местах, разбросанных по великим руинам. Что касается Будды в полуразрушенном храме, пока обычные люди видели в нем простую статую, практики с пробужденными глазами видели несравненно великого Будду, внушающего ужас. Если бы у этих практиков не было сильного духа, они бы умерли или сошли с ума от увиденного, поэтому перед тем, как научиться нему тренировать глаза, слепой научил его развивать свой дух, разрушая образ бога в его сердце, чтобы больше не чувствовать перед ним страха. Только в этом случае он мог достичь успеха. Как говорится в буддизме, если в вашем сердце есть Будда, вам самим трудно стать Буддой. Наставник Империи Вечного Мира также сказал, «Легко уничтожить бога в храме, но трудно уничтожить бога в сердце». Эти два высказывания пользовались той же логикой, что и слепой, мочившийся на каменную статую. Первые два метода требовали медленного усиления духа для постепенного уничтожения Бога и Будды в своем сердце. Метод слепого был простым, грубым и немного экстремальным, однако эффективным. Когда старейшина деревни впервые увидел слепого, атмосфера вокруг него стала такой, будто повсюду летали бушующие драконы. Однако он был сломлен с того момента, когда оба его глаза были выколоты. И вот Бог Копья вернулся. Все это было вызвано Цзиньмо. С тех пор, как в деревне появился этот здоровый маленький мальчик, их обида постепенно проходила. Чтобы научиться нему пробуждению глаз девяти небес, слепому пришлось сначала разбудить свои глаза бога, однако поскольку его глаза бога были выколоты, ему оставалось использовать только глаза своего разума. Когда слепой передавал свое мастерство Цзиньмо, старейшина почувствовал пробуждение его глаз бога, которые были на самом деле глазами бога его разума. Не имея глаз, он использовал свой разум в качестве замены. Старейшина деревни медленно закрыл глаза и расслабленно лежа под солнцем подумал. «Глаза разума бога превзойдут глаза бога, и бог копья превзойдет предыдущего бога копья. Слепой, когда ты однажды выйдешь из великих руин, твои враги содрогнутся от страха». После того, как Цзиньмо закончил мочиться, мурашки пробежали по его спине, он почувствовал, что его тело и разум полностью освободились от беспокойства. Каменная статуя больше не могла оказать никакого давления на его дух. Еще раз взглянув на нее, Цзиньмо увидел много вещей, которых не замечал раньше. Казалось, что раньше его глаза были покрыты вуалью, не позволяя увидеть четкую картину, в то время как теперь вуаль была снята, и ему были показаны истинные цвета миров. Он жадностью взглянул на цвета вокруг него. Красота, которую он никогда не обнаруживал раньше, заставляла его так волноваться, что он хотел плакать. Подойдя к другим каменным статуям в деревне, его дух снова был потрясен. Они были похожи на каменную статую старика с драконьей головой, одаряя сильными божественными лучами и необыкновенным шармом, обладающим священной аурой. Тем не менее, он мог нормально смотреть на них, так как каменные статуи больше не могли повлиять на его дух. Простое совершенствование первых небес пробуждения глаз девяти небес заставило его обезуметь от радости. Какие еще пейзажи увидят его глаза после того, как поднимутся в уровне еще на несколько небес? Цзиньмо достал медное зеркало и взглянул на свое отражение. Его глаза в зеркале отличались от обычных из-за кольца, появившегося глубоко внутри его зрачка. На кольце были странные метки, похожие на пересечение молний. Кольцо постепенно стало прозрачным и исчезло. Цзиньмо закрыл глаза и направил свою жизненную ци, чтобы тщательно построить небесный узор Большой Медведицы, после чего вновь открыл их. Затем он увидел, что в его глазах снова появилось кольцо. Это кольцо было проекцией небес. Если мне удастся развить пробуждение глаз девяти небес до своего предела, внутри глаз должны появиться девять колец, перекрывающих друг друга будто десять зрачков, сложных вместе. Подумал про себя Цзиньмо. Слепой продолжил объяснять ему, как закончить небесный узор Большой Медведицы, и через некоторое время Цзиньмо окончательно овладел техникой. «Мэр, ты закончил отдыхать?» Мясник спрыгнул с нижнего жерного и вытащил свои ножи для убоя свиней. «Если ты закончил, пришло время тренировки на ножах!» Цзиньмо поблагодарил слепого и бросился к мяснику, вытащив свой нож для убоя свиней. Вскоре после этого старый Май и одноногие вернулись с охоты и сразу же забрали Цзиньмо, чтобы обучать своим навыкам. он освободился только когда больше не мог стоять на ногах от истощения. Вечером Цанемо отправился к немому учиться навыкам кузнечного дела. Кузнец сказал пару слов на языке жестов и издал какие-то непонятные звуки, в ответ на что Цанемо задумчиво кивнул. То, что объяснял немой, было техникой совершенствования. Он сказал, что совершенствование подобно кузнечному делу. Нужно помнить о различных функциях слабого и сильного пламени. Помимо функции огня, кузнец должен знать, как правильно охлаждать металл. Если окунуть его в холодную воду, он станет намного тверже. Мудрость и грубая сила, устойчивость и гибкость, дракон и тигр — это все противоположные силы, дополняющие друг друга. Чем больше Цанемо размышлял над этим, тем сильнее соглашался с немым. Он восхищался им за такие слова, ведь они позволят ему избежать многих ошибок в будущем. В процессе ковки немой научил его наблюдать за огнем. Смотря на огонь в печи, он сделал несколько действий. Глаза Цанемо загорелись, повторяя то, чему учил кузнец. Наблюдать за огнем, одновременно циркулируя жизненную ци. Пока он выполнял технику трех эликсиров тела тирана, его жизненная ци была похожа на маленькую печь, спрятанную в груди, и направляющую жар ко всем точкам его тела. У Цанемо возникло приятное чувство, будто его жизненная ци горела. В то же время в божественном сокровище духовного эмбриона его духовный эмбрион поглощал энергию из моря света, делая дыхательные упражнения. Его духовный эмбрион также начал постепенно меняться, когда жизненная ци, которую он выдыхал, горела вокруг него, будто купая его в печи. Цанемо был поражен. Тело его духовного эмбриона также начало очищаться. Наблюдая за огнем в печи, духовный эмбрион неожиданно начал мистическим образом трансформироваться. Немой был настолько же изумлен, когда любопытно смерил взглядом Цанемо. К обеду парень начал чувствовать, что огненная мощь, которую мог выдержать его духовный эмбрион, уже достигла предела и сразу же перестал наблюдать за огнем. Кузнец показал два жеста и окунул раскаленную до красного коленя железную заготовку в воду. Когда та зашипела и выпустила белую дымку, Немой показал еще пару жестов. Глаза Цанемо мерцали, когда он вгляделся в ведро с водой с глубокой задумчивостью. Шум текущей воды едва заметно доносился от его груди. Вместе с журчанием потока его жизненной ци вливалось божественное сокровище духовного эмбриона, на самом деле превращаясь в тонкий ручей. Когда она вступила в контакт с духовным эмбрионом, произошло нечто волшебное, и его жизненная ци начала закалять статую. Он наслаждался, пока его духовный эмбрион закалялся огнем и водой. На следующее утро Цанемо проснулся, переполненный жизнью. Кипя энергией, он использовал технику, которую его научил совершенствовать немой, и она и правда оказалась потрясающе эффективной. «Пойду-ка я найду демоническую обезьяну, чтобы подраться снова!» В приподнятом настроении Цанемо съел пилюлю усиления живучести и был вынужден поспешить из деревни, чтобы освободить лекарственную энергию. Тем временем обезьяна уже не могла дождаться его прихода, лежа под скалой. «Падай, кроха!» Демоническая обезьяна практиковала 8 граммовых ударов, которым ее обучил Цанемо, и значительно увеличила свою силу. Увидев, как тот мчится к ней, она сразу же выплюнула изо рта ветку и приняла боевую стойку, хохотнув. «Падай, земля!» Цанемо бросился вперед, и демоническая обезьяна, будто движущаяся гора, сбивающая все по пути, побежала навстречу. Столкнувшись лицом к лицу с парнем, она неожиданно исполнила весенний гром на одиноком восточном море. С усиливающимся пронзительным звуком ветра ее техника сильным порывом сдула все окружающие деревья. Глаза Цанемо заискрились и раздался громкий рев. Он тоже начал исполнять весенний гром на одиноком восточном море, двигаясь навстречу противнику. Бум! Раздался глухой взрыв, и силой удара их отбросило в разные стороны. Когда демоническая обезьяна приземлилась на землю, то сразу же бросилась вперед, огромными кулаками пробивая воздух перед собой. В результате чего тот начал вибрировать. Атака продолжалась, и повсюду послышалось оглушающее гудение. Цанемо был поражен. Демоническая обезьяна и правда выучила технику Тысячерукого Будды. Тысячерукий Будда, который использовала обезьяна, по-прежнему был далек от идеала из-за недостатка практики, и демоническая обезьяна не овладела тонкостями этого движения, но она успела изучить основы техники. В сочетании с ее страшной силой, в ее исполнении Тысячерукий Будда выглядел еще эффективнее, чем у Цанемо. Сложно поверить в то, насколько сильным было тело демонической обезьяны, а после совершенствования в технике 8-граммовых ударов оно стало еще сильней. Каждый взмах нес ужасающую энергию. Так как вчера Цанемо значительно улучшил свое совершенствование и силу, Он верил, что без проблем сможет избить обезьяну до полусмерти, особенно после того, как принял пилюлю усиления живучести, но он совершенно не ожидал, что у него может не оказаться никакого преимущества, из-за чего растерялся.